Вам же седьмой десяток идет. На сколько лет вас хватит при такой работе? Вот и я стала загадывать, насколько меня хватит. Так никто, понимаешь, не говорит. У тебя большой завод, Сашко? Большой. У нашего колхоза тоже очень большое было хозяйство. Ваш колхоз — это колхоз, а мой завод — это я вам покажу. Такого вы в театре не увидите. Мать и Домна пьют чай и разговаривают о своей бабьей жизни. Говорит, «С тобой хочу быть, и больше никаких», — говорит Домна, дуя на блюдце. Жена у него, вишь, колотовка, и дочерей взрастила к нему недобрых. А он человек легкий, что заработал, то и пропил, в чужой карман не лезет, ни на кого не обижается, скучно ему с ними. Так плакал, когда уходил, ужасно. Домна ставит блюдце и вытирает слезу. А я что ему скажу? Не, что я разлучница. Уезжай, говорю, любовь у нас общая, а судьба, знать, розная. У тебя дочери, у тебя жена. Ты себя обязан перед ними оправдывать. Это, говорит, была моя ошибка. Ты судьба моя. Что же говорю, что ошибка? Не в зашей тебя толкали на ней жениться. Ошибка твоя и казнь твоя. Вот вы как рассуждаете, говорит мать, дуя на блюдце. Да, я так рассуждаю, говорит Домна, гордая своей добродетелью. У меня покойный муж был страшно грубый. Я за ним жила, как на каторге, а все-таки жила, и по сию бы пору жила, если бы его Господь не прибрал, поскольку я жена, постольку я обязана быть ему верной по гроб. «Вы его любили, мужа?» — спрашивает мать. «Куды любила? Говорю вам, чисто на каторге». Молчат, дуют на блюдца. «Я вашего характера не понимаю», — говорит мать своим сдержанным голосом. «Как же так? Одного не любили и жили с ним, другого любили, прогнали. Счастье наше, женочье, само в руки не дается, его ухватить сумей, счастье». «Такая мне судьба, век прожить без счастья», — надрывно говорит Домна. «Судьбе моей я, господыня», — говорит мать, глаза ее блестят. «Вам, Настасья Ильинична, в жизни повезло, что вы встретили хорошего человека». «Я того хорошего человека ногтями оторвала, зубами отгрызла, приговорами приговорила. Меня через него родная мать прокляла, соседи мне вслед плевали. Никого не побоялась, не отдала. Вот мое везение в жизни. Я каждый день моего счастья в бою отбила. Понятно вам?» Молчание. «Я не уважаю ваш характер», — говорит мать. «Вам никто ничего в торбинке не принесет. У нас с вами ничего нет даренного, все завоеванное, на что ни посмотрите. Семью разбить — невелико завоевание. Поганая та семья, которую разбить можно». Поссорились, дуют на блюдце. «Ешьте мед, Домаха Васильевна, ешьте, будь ласка». «Очень благодарна, Настасья Ильинична, я уже кушала. Берите еще, будь ласка». «Очень благодарна». И так как разговор, которым началась ссора, для Домны слаще всякого меда, Домна начинает сначала. «Так вот, у тебя, говорю, дочери, какие не есть, а твоя кровь. Ты их обязан содерживать и воспитывать». А он слушает и плачет, рекой разливается. Сложив руки на груди, будто вышла прогуляться, мать шла по заводскому двору. Белый, в черную крапинку платочек, щегольски небрежно завязанный под подбородком, защищал ее глаза от неистового солнца. Лето грянуло в полную силу. Всем предметам сообщило солнце свою способность излучать жар и камню, и металлу, и человеческому телу. Все было накалено, все обдавало знойным дыханием. Короткие черные тени лежали у подножья огнедышащих цехов.